Глава 68. На той площади, о которой говорил Тим, оказалось очень много людей. Да что там, она буквально ими забита, яблоку негде упасть. Множество магических фонарей, уличные музыканты громко играют заводную музыку, у лавочек по краям площади огромные очереди из желающих купить себе прохладительные напитки. «Что за праздник такой?» – спрашиваю у Тима. «Праздник жизни», – с усмешкой отвечает парень. «Здесь раз в 3 дня ночью собираются со всего города любители потанцевать и повеселиться. Не знала?» «Нет». Жадно наблюдаю за тем, как люди танцуют. Такие свободные, раскрепощенные. Многие танцуют в парах, но многие и по одному, или в больших компаниях. Двигаются хорошо, задорно так. И это не драконьи танцы. Даже не знаю, как это назвать. Не видела раньше таких. Я таких танцев не знаю. Эта мода пришла из одного отдаленного королевства. Их называют танцы огня. Нравится? Да. Музыка настолько заводная, будоражащая кровь, что я уже начинаю пританцовывать в такт и зорко наблюдаю за людьми внизу, запоминая движение. Ну что, возвращаемся в академию. Тебе нужно поспать. Спустя некоторое время произносит Тим. А можно туда спуститься? Прошу я, пропустив слова парня мимо ушей. Конечно. Оказавшись на площади, вливаюсь в толпу, и меня все сильнее и сильнее охватывает музыка. Тим снисходительно улыбается, говорит, что сам не танцует, но держится поблизости. А я повторяю необычные движения танцоров, и мне это жутко нравится. В какой-то момент на меня и мои попытки танцевать обращают внимание. Мы с Тимом оказываемся в большой компании танцоров, и парень незаметно испаряется. Я даже не заметила, в какой момент и как он это сделал. Танцую вместе с 2 девушками, которые медленно и наглядно показывают мне все движения, увлекаюсь еще сильнее. Но самое интересное начинается, когда у меня появляется партнер. С ним танцевать сложнее. Надо подстраиваться под чужие движения. Он делает поддержки, вертит меня так, что голова начинает кружиться, а тело будто бы становится легче. Но тут долго с кем-то одним не танцуешь. Партнеры меняются, и я веселюсь от души, наконец забыв про проблемы в академии. Завтра будет новый учебный день. Огромный багаж знаний, который как-то надо будет уместить в своей голове, а сегодня просто жизнь, движение, иллюзия свободы и беспечности. Еще немного потанцую, потом выберусь из толпы и... Мне кажется, Тим сам меня найдет. В какой-то момент резко крутанулась, наталкиваясь на твердую грудь очередного танцора, но в этот раз что-то пошло не так. Мужчина не танцует, стоит словно истукан. Поднимаю взгляд на лицо этого каменного мужчины и испуганно замираю. «Ой, здравствуйте!» Передо мной тот самый незнакомец, что помог уйти от бандитов. Янтарные глаза мужчины словно смотрят мне прямо в душу. Опять серьезный и злой. Видимо, это его постоянное состояние. А не танцует, потому что это ему тут не нужно. Зачем ему тут танцевать с девушками? Он великолепно это делает с собственной саблей. «Доброй ночи», — говорит мужчина. Без спроса берет меня под локоть и ведет куда-то из толпы танцующих. «Куда вы меня ведете? Вы спросили, можно или нет? Отпустите!» Пытаюсь вырвать руку, но ее этот наглец словно зажал в тиски. «Вы меня вообще слышите? Я сейчас тогда закричу!» «Кричите. Те, кто будет мешать вас отсюда увести, умрет». «Псих!» «Да, я ожидала любые возможные проблемы и неприятности, но только не с этой стороны. Вообще, думала, что с этим мужчиной больше не доведется встретиться». Несмотря на то, что мужчина тогда помог, доверие все равно не внушает. Не говорит, куда тащит, что хочет, кто он вообще. Нет, хотел бы убить, давно бы это сделал. Что-то другое хочет. Возможное спасение появляется тоже неожиданно. «Какие-то проблемы, Айлин?» Передо мной и незнакомцем вырастает улыбающийся Тим. С одной стороны, хорошо, что он появился, а с другой, вдруг псих с саблей его сейчас порешит? Я же тогда нужное мне имя не узнаю. Ладно, мы ведь с Тимом маги, а этот с саблей вроде нет, так что можем справиться. В общем, воодушевилась и настроилась на бой. «Есть небольшая», — отвечаю я и свободной рукой, пряча ее в складках, начинаю делать нужные пассы. Ох, что сейчас будет, если мое заклинание достигнет цели и незнакомец свалится. Опять переполох, разборки. Тим почему-то очень весело взглянул на меня. Кажется, будто он не понимает, почему я отчаянно с предупреждением таращу на него глаза. «Никаких проблем», — сурово отвечает псих, — «уже поздно. Девушке пора домой. А вы так не считаете?» «Я совершенно с вами согласен, Редгер». Замерла, забыв, что формировала заклинание. «Тим знает этого мужчину?» «Отлично». «Вы не против, если только пару слов скажу Айлин на прощание? Это важно». Редгер нехотя кивнул и отпустил мою руку. Тим отводит меня в сторону на пару шагов и очень тихо говорит: «Не бойся его, он тебя не обидит». «Откуда такая уверенность?» «Он вообще-то уже обидел. Мнение не спросив, потащил, куда ему надо. Кто это вообще, ты знаешь?» «Точно не знаю, но есть пара предположений. Я имел в виду, что он не обидит тебя в глобальном плане. Во вред ничего не сделает». «Погоди, но ты сейчас ведь назвал его имя и не знаешь, кто это?» Глаза Тима загадочно блеснули, а потом парень взглянул мне за спину. «О, все, Редгер уже теряет терпение. Выполняю свое обещание по нашей договоренности». Тим наклонился к моему уху и стал тихо, почти беззвучно говорить. От полученной информации у меня подкосились ноги. Парень придержал меня за руку. «Я не верю». В подтверждение своих слов Тим светом быстро начертил на своей ладони клятву правды. Свет, идущий от клятвы, позеленел, тем самым подтверждая, что все сказанное было правдой. «Да уж». Настолько погрузилась в свои мысли, что не попрощалась с Тимом, не заметила, как он ушел, и даже не стала сопротивляться и что-либо выяснять у Редгера, когда тот повел меня с площади прочь.